Чистая посуда. Заяц и ёжик чистили посуду у ручья. После летних костров сковородки и чайники закоптились. Котелки вообще не отмыть. Вот и приходится тереть их песком, споласкивать в проточной воде, потом снова тереть и снова споласкивать. Не самое веселое занятие. «Ёжик, давай заканчивать», – уныло сказал заяц. «Надоело так, что лапы сводит». «Ещё немного», – не сдавался ёжик, – «ещё чуть-чуть». «Ох, сил нет никаких, глаза не глядят». Заяц ворчал, вздыхал и закатывал глаза, но продолжал водить горстью сосновой хвои с песком по котелку. Появился лисёнок. «Привет! Я с вами тоже буду посуду мыть». И вывалил на траву из мешка котелки и ложки и сковородки. «Здравствуй, лисёнок!» – отозвались заяц и ёжик сочувственно. «А мы уже всё помыли, домой собираемся». Лисёнок молча взялся тереть большую миску. Заяц с удовольствием забросил свой котелок в ручей и подошёл к лисёнку. «Лисёнок!» – воскликнул он с удивлением. «Что ты делаешь? Миска-то ведь совсем чистая!» Заяц оглядел остальную посуду лисёнка. Она тоже была гораздо чище, чем заячья посуда после чистки песком. «Ну нет, заяц, надо как следует всё оттереть и отмыть, а то потом никогда красоты не добьёшься». Подошёл ёжик, оглядел посуду лисёнка, сравнил со своей и вздохнул. А лисёнок продолжал тереть сковородку и даже песенку напевал под нос. «Лапки лисьи моют, чистят котелки и миски, чистят, моют, что блестело, вся посуда лисья». Дальше что-то было про ложки сковородки, но не очень складно. «Заяц!» – прошептал ёжик. «Как же так получается, что у лисёнка и посуда чистая, и мыть ему её нравится?» «Я о том же думаю», – прошептал заяц в ответ, только гораздо громче. «Вы о чём там секретничаете?» Лисёнок оторвался от работы и посмотрел на грустных ёжика и зайца. «У нас секретов нет», – немедленно нашёлся заяц. «Мы только хотим знать, для чего тебе такая чистая посуда? Ведь никто не видит её в твоей норке, никто не похвалит». «Кто-то видит», – усмехнулся лисёнок. «И очень важный кто-то. Хочешь, докажу?» «Хочу», – удивился заяц. «Как?» «Оттирай свою сковородку, пока я не скажу, что хватит. Ладно?» И лисёнок пошёл споласкивать свои ложки и миски в ручье. «Я тебе помогу», – сказал ёжик зайцу. «Мне тоже интересно». Набрав опавшие хвои и песка, заяц и ёжик в четыре лапы принялись тереть закопчённую сковородку зайца. Долго не поддавалась застарелая чернота на донышке, но усердие друзей победило. Сажа отступила. «Смотри, смотри, лисёнок!» – закричал заяц. «Готово!» Ёжик так устал, что сел на травку и только головой кивал, что, мол, да, готово. Лисёнок придирчиво глядел сковородку, сам потёр в нескольких местах, но совсем крошечные пятнышки оставались, и протянул сковородку зайцу. «Теперь, заяц, пойди и хорошенько помой сковородку водой, чтобы ни одной песчинки-хвоинки, прилипшей, не осталось». Заяц махнул ёжику лапой, чтобы вместе до конца отмывать, но ёжик только отрицательно качнул головой, силы у него кончились. Как никогда долго заяц полоскал, мыл, осматривал и снова мыл свою сковородку. Наконец решил, что хватит, чистая, и показал её лисёнку. Лисёнок загадочно улыбнулся. «А теперь, — сказал он зайцу, — держи сковородку вот так». Лисёнок отвёл лапу зайца подальше и установил сковородку вертикально. Заяц недоумённо смотрел на сковородку, ярко блестевшую на солнце. «Ну, не выдержал ёжик, видишь там кого-нибудь? Где, в сковородке? Ну да». Заяц прищурился и внимательно посмотрел в ясное донце. Оттуда на него глядел заяц. Вот, оказывается, кто смотрит за тем, чисто ли вымыта посуда. «Да!» Лисёнок заглянул через плечо зайца и засмеялся. А ёжик прыгал вокруг, пытаясь увидеть, кто же выглядывает из сковородки, но ему не хватало роста. «Заяц, скажи, кто там?» – запыхавшись, спросил ёжик. «Там солнечный зайчик», – сказал заяц. «Он улыбается».